Глава 8. Часы показывали 17:30, когда в дверь легонько постучали. «Входите, не заперто!» — громко сказал Тараборов. Дверь слегка скрипнула, и на пороге появилась... А крестный был прав. Красивые женщины в корпорации встречаются. Подумал Тараборов, рассматривая существо, возникшее на пороге Ариновского кабинета. Посмотреть действительно стоило. Девушка была просто ослепительна. Высокая, с потрясающей фигурой, достоинство которой короткое, максимально открытое платье не только не скрывало, а наоборот, всячески подчеркивало. «Здравствуйте, Андрей. Я Наталья. Можно просто Наташа. Я помощница господина Подлесных». «Но я вас ждал ближе к 7. Непонятно с чего вдруг охрипшим голосом проговорил Тараборов. «Вас огорчает, что я пришла раньше? Вы заняты чем-то важным?» В глазах Натальи мелькнули озорные искры. «Нет, но вообще-то занят, может, не таким важным». Андрей начал непроизвольно мямлить, избиваться, и девушка перехватила инициативу. «Понимаете, Андрей, Олег Игоревич, человек куртуазный по своей природе, если так можно выразиться. Для него это все просто и естественно. Но когда он рассказал мне о вас и о том, что вам, то есть нам, предстоит сегодня вечером, я поняла, что должна прийти пораньше. Сейчас мы прокатимся по магазинам. Только не обижайтесь, но не собирайтесь же выйти в монарх в этом костюме». «Я вообще-то не готовился к шопингу». Андрей несколько оторопел. «Смотрите на это как на производственную необходимость. Я, к примеру, так всегда поступаю. Так вот, мы сейчас поедем и выберем вам все, что нужно, чтобы вы выглядели как настоящий джентльмен». «Как Олег Игоревич, вы имели в виду?» Тараборов улыбнулся. Скованность отступила так же внезапно, как нагрянула, и беседа с гостей начала приносить ему удовольствие. «Разве вам не нравится, как выглядит господин Подлесных?» Девушка поджала губки. Андрей наклонил голову. «Я предпочитаю более свободный стиль». «Ах, увы, о свободе иногда приходится забывать. После магазинов, естественно, салон». Она вдруг поморщилась. «Я лично считаю, что мужчинам это не нужно. Но что делать? Без приличного маникюра в монархе на вас даже официанты будут смотреть свысока». Тараборов кивнул. «Что ж, надо так надо, но...» Андрей подмигнул гости. «Я сдвинусь с места только при одном условии. Если вы сейчас же, сходу, не думая ни секунды, назовете мне имя своего папы». Наталья окинула взглядом кабинет. Как показалось Тараборову, сначала она хотела сесть на диван, но потом почему-то передумала и выбрала стул недоразумения. Закинув ногу на ногу, девушка в упор посмотрела на Андрея. Внутри у того все сжалось. Таких ног он раньше не видывал. В этом Андрей мог бы поклясться. Впрочем, и столь колючие глаза на него еще никогда не глядели. «Меня предупреждали, что вы не в меру умный», — начала Наталья, но вдруг засмеялась и сменила позу. Наклонившись вперед, она попыталась натянуть платье на колени. «Зачем вы хотите узнать мое отчество?» «Ну...» — Андрей с ужасом подумал, что снова начинает мямлить. «Может, я пока еще не готов для перехода на «ты»?» «Хорошо», — кивнула Наталья. «Я отвечу на ваш вопрос. Моего папу зовут Антон Анатольевич. Следовательно, меня вы можете называть Наталья Антоновна. Но, уверяю, это совершенно ни к чему. Такая официальность только добавит скованности. Не будьте слишком трудным, Андрюша». Андрей вдруг понял, что его собеседница абсолютно права. Нужно быть проще, и жизнь станет приятнее. «Я попробую, Наташа». «Вот видите, на самом деле это не так уж и сложно. Надеюсь, Андрей Валентинович, вам больше не придет в голову вспоминать о моем папе». Тараборов кивнул. приложу максимум усилий. Ужин был назначен на 8 вечера, в их распоряжении оставалось более 2 часов, и за это время Андрей немало узнал о жизни современного высшего общества. Причем ему это не стоило ни копейки. «Корпорация берет все расходы на себя», — сказала Наталья, когда вручала ему платиновую карточку с буквами ТР, перечеркнутыми 3 золотыми молниями. Без 5 минут 8 Тараборов и его спутница уже сидели за столиком. В отдельном кабинете, в самом элитарном закрытом клубе, члены которого имели полное право считать себя представителями новой русской аристократии. Андрей раскрыл меню, принесенное официантом. «Разреши мне сделать заказ». Наталья едва заметно коснулась руки Тараборова. Она почувствовала смущение своего подопечного и поспешила прийти ему на помощь. Шеф приказал проявлять об Андрее всяческую заботу. «Очень меня обяжете, то есть обяжешь», — поправился Андрей. «Я и правда не привык к подобным местам». Минут через 15, ну, таким людям вполне простительно и задержаться, появился господин Подлесных с высокой дамой под руку. Выглядели оба просто великолепно, если не сказать ослепительно. «Моя жена Светлана», — Подлесных поцеловал даме руку. «Дорогая, позволь представить тебе Андрея Тараборова, нашего нового сотрудника. Молодой, но исключительно перспективный, поверь». Олег Игоревич сделал правой рукой невероятно элегантный жест. «Очень приятно». Андрей поспешно вскочил со стула. «Мне тоже, Андрей, очень-очень приятно». Светлана мягко улыбнулась Тараборову и протянула ему руку. И явно не для пожатия. Тараборов растерялся, подобной ситуации ему еще не приходилось бывать. Но тут он почувствовал, как под столом в его ногу впился маленький каблучок. Андрей моментально догадался, что от него требуется. Нескладно согнувшись, он коснулся губами протянутой руки. Светлана снова улыбнулась своей мягкой улыбкой. «Что ж, с Натальей, моей верной помощницей, моим швейцарским ножом ты знакома, дорогая. Поэтому предлагаю церемониальную часть наших дружеских посиделок завершить и перейти, собственно, к ужину». Улыбка Олега Игоревича в ослепительности не уступала его костюму. И они стали есть, пить и разговаривать. Они говорили о погоде, о политике, о кино и театре, обсуждали эстрадных звезд и членов правительства, спорили о шансах сборной России по футболу и делали экономические прогнозы. Андрей, вопреки своим ожиданиям, вовсе не чувствовал себя скованно или неуютно в обществе Олега Игоревича и его жены. Наоборот, ему было хорошо и приятно. Вот только он все время думал, как же господин консультант собирается перейти к делу. Но это произошло безо всяких вступлений и предисловий. Просто в какой-то момент господин Подлесных заговорил о том, ради чего он и пригласил Андрея на эту встречу. При этом Олег Игоревич нисколько не стеснялся присутствующих дам, словно их и вовсе не было за столом. Говорил Подлесных долго, тщательно выстраивая каждое предложение, и его речь трудно было назвать напыщенным монологом высокопоставленного функционера-интригана. Каждое слово господина-консультанта поражало своим весом. Олег Игоревич утверждал и, по его заверениям, у него имелись на то все основания, что в технологиях пустила корни одна из самых опасных экстремистских организаций современности. Члены ее громко именовали себя «светочами разума», хотя больше эта группировка была известна как «Бериллиевая капелла» из-за причастности к бериллиевому делу, ставшему в свое время притчей во языцах у сотрудников спецслужб всего мира. По своей сути, бериллиевая капелла являлась сектой, но сектой особенной. Основа ее идеологического конструктива была не религия. Мало интересовали светочей и политические интриги. Главным тезисом этой организации стал постулат о том, что поскольку научные достижения являются основой благосостояния современного мира, управлять обществом должны ученые. Не простые, конечно, а избранные. Светочи отрицали всякое разделение – расовое, религиозное, сословное. Ценность каждого человеческого индивида светочи предлагали определять по уровню его интеллекта и способности этот интеллект использовать. На первый взгляд, Такая постановка вопроса не сулила ничего ужасного. Однако это только на первый взгляд. Берилисты открыто призывали отказаться от морали и снести все препятствия на пути научно-технического прогресса. О любых ограничениях и в первую очередь поэтическим соображениям, по их мнению, следовало забыть. Отрицали светочи и необходимость сохранения окружающей среды, поскольку считали гибель биосферы планеты неизбежной. Они называли это естественным процессом. Взамен светочи предлагали удобную и комфортную техносферу, которая сможет обеспечить новой человеческой формации прямо-таки волшебное существование, этакий машинизированный рай. Квинтэссенцией идей берилистов стал призыв к созданию с помощью научных методов, естественно, нового человека, сверхчеловека, способного осилить следующую ступень эволюции. Поначалу все эти вбросы вызывали у широких масс лишь усмешки. Действительно, как можно всерьез относиться к ученым-сухарям, которые только и умеют что звякать своими пробирками и глядеть в микроскопы? Человечество, жившее более-менее благополучно уже долгое время, словно бы забыло, кто создал водородную бомбу, отравляющие газы и боевые вирусы, и поплатилось за свою беспечность. Светочи сумели заставить людей уважать себя, а вернее бояться. 6 бериллиевых взрывных устройств, спрятанных в разных городах мира, были приведены в действие одновременно. 2 миллиона человеческих жизней оборвались в 1 секунду. С тех пор во всех списках самых опасных экстремистских организаций планеты светочи разума неизменно занимали первую строчку. Но попробуйте-ка бороться с людьми, среди которых индивиды с уровнем IQ в 150 баллов считаются средней руки тугодумами. Несмотря на усилия антитеррористических агентств, светочи продолжали развивать свою деятельность. Они ушли в глубокое подполье, что не мешало им процветать. Об этом говорили верные, хотя и не всегда прямые данные. Берилисты вербовали своих рекрутов среди студентов университетов и молодых ученых, и Подлесных был уверен, что некоторые сотрудники технологий примкнули к этой, как он выразился, банде. Это вселяло тревогу. Громадный авторитет корпорации, ее немалое влияние на экономическую и политическую жизнь страны, да и не только страны, светочи могли использовать для своих отнюдь неблагородных целей. «Понимаете, Андрей», — Олег Игоревич сделал глоток вина и поставил бокал на стол, «с некоторых пор я стал прямо-таки кожей ощущать некое воздействие на жизнь корпорации». «И в чем же это выражается?» «Как вам сказать?» — Подлесных повел плечом. «Порой чувствуется умело сокрытый, но вполне действенный саботаж. Ни с того ни с сего вдруг сворачиваются перспективные исследования, многообещающие проекты по непонятным причинам терпят крах». «Как в случае с работой Храмова?» «В корень зрите, молодой человек. А вы представьте себе вот что. Ну, к примеру, в руки террористов попадают наработки по оружейному антивеществу. А? Как вам такое? То-то и оно. Страшно. Эти сукины дети с несколькими килограммами облученного бериллия смогли устроить чуть ли не апокалипсис». Андрей непроизвольно вздрогнул. «И не думайте, пожалуйста, что это бред или выдумка», — сказал Подлесных в упор, глядя на Тараборова. «Я собрал достаточно доказательств, чтобы не сомневаться в справедливости своих выводов. И еще хочу добавить, что информация сия настолько убийственна, что когда я обо всем доложил владельцу, он дал мне указание не вмешивать в это дело СБ. Рассказывая вам о светочах в корпорации, я нарушаю его распоряжение. Но я иду на это сознательно, так как рассчитываю с вашей помощью быстрее уничтожить ячейку берилистов в технологиях». Андрей кивнул. «Я понимаю вашу озабоченность. Если все, что вы рассказали, правда, а не верить вам у меня нет причин, мир может получить серьезный вызов. Только как я могу вам помочь? Меня позвали, чтобы разобраться в деле Храмова». Подлесных проигнорировал вопрос Тараборова. «Я убежден, что руководители высшего звена ни в чем не замешаны». Олег Игоревич продолжил говорить, уже словно бы никому и не обращаясь. «Но ведь рядовые исполнители зачастую имеют гораздо больше возможностей. Измена засела где-то в их рядах, это точно. И командует всем кто-то очень опытный и умный. Подлесник встрепенулся и посмотрел на Андрея. Знаете, какое сравнение приходит мне в голову? Профессор Мориарти. Жестокий и непобедимый интеллектуал. Зловредный гений. Ну, тогда вам нужен Шерлок Холмс. Вы мне нужны, оборвал Андрея Подлесных. Я наблюдал, как вы действовали в Биодефендере. Если кто и сможет вывести мерзавцев на чистую воду, так это Андрей Тараборов. А как же все-таки быть с делом Храмова? Андрей попытался осторожно вернуть разговор в правильное, по его мнению, русло. Светочи светочами, капелла капеллой, но у него есть четкие обязательства перед Танеевым и Крестным. «Думаю, что это звенья одной цепи», — кивнул Олег Игоревич. «Более того, я уверен, что Храмов имел отношение к ячейке бериллиевой капеллы внутри технологий. Может быть, даже это он являлся ее руководителем, хотя и не факт. А катастрофа в его лаборатории — либо отвлекающий маневр, либо первый шаг на пути к взлому сверхсекретных баз корпорации». «Неувязочка», — Андрей усмехнулся. «Будь Храмову нужны ваши секреты, он бы добрался до баз раньше, не устраивая при этом никаких взрывов. У него же имелся нужный допуск. И тем самым раскрыл бы себя. Да за ним бы охотилась вся ФСБ и ЦРУ, и МИ-6, и МОСАД, Интерпол, и еще черт знает кто в придачу. Нет, все было проделано на высшем уровне. Как я уже сказал, за главного у них кто-то очень умный». Андрей пожал плечами. «Хорошо. А если зайти с другой стороны? Вам не приходило в голову, что Храмов — жертва? Что, если эта ваша капелла хотела заполучить изобретение Храмова? Допустим, они собирались выкрасть работу Алексея Владимировича, но не смогли. Я хорошо ознакомился с ситуацией. Там нахрапом не возьмешь, а интеллекта раз и не хватило, несмотря на всю их хваленую ученость. Тогда они придумали новый план — уничтожить лабораторию вместе с прототипом и самим Алексеем, чтобы потом, в процессе реанимации проекта, вновь попытаться завладеть этим открытием. Подлесных покачал головой. «Хорошая версия, но после Екатеринбурга название истины она претендовать не может». «Почему?» Господин консультант откинулся на спинку кресла. «Вам же передали информацию об идентификаторе», — он усмехнулся. «Вы же понимаете, что скачать данные из баз, закрытых двумя нулями, мог только человек, его имеющий». «Но тогда вы противоречите сами себе. При кремации Храмова его идентификатор был извлечен и уничтожен, а перед этим проверен, и никакой ошибки не было, заметьте, так же, как и фальсификации». «А вот тут у меня имеются некоторые сомнения». Подлесных резко поддался вперед. «В Екатеринбурге системе действительно был предъявлен подлинный идентификатор. Тут подвоха быть не могло. Вход в базу 00 — это такое дело. В общем, там присутствуют некоторые нюансы. Другое дело в морге». Подлесных отрешенно поглядел на потолок, потом перевел взгляд на Наталью, улыбнулся жене и продолжил. «Система ГИТ в корпорации эксплуатируется очень интенсивно. Ее загрузка не опускается ниже 70%. Вернее, 70% — это показатель, зафиксированный в позапрошлую новогоднюю ночь. Все остальное время — 98-100. И контроль, естественно, соответствует. В корпоративном морге все иначе». Подлесных замолчал. Он налил себе полный бокал вина и залпом осушил его. Затем снова наполнил бокал до краев. «В данный момент вы владеете всей официальной информацией по делу Храмова. Я допускаю даже, что вы успели узнать немного больше. Выслушайте меня и скажите, так ли неправдоподобна моя гипотеза?» Подлесных сделал большой глоток из бокала. «Итак, Храмову помогает программист, причем не из простых. Этот кодер — настоящий ас. Специалисты утверждают, что троян, затерший логи в системе, был настоящим шедевром. Можно предположить, что этот гений сбаянил еще один вирус и запустил его в корпоративную сеть. Да, трудно, очень трудно. У нас одна из лучших антивирусных защит на планете. Но морг мог и не устоять. Допустим, этот гениальный хакер нашел лазейку и закачал свою нейродрянь куда следует. Он мог сделать это за месяц, может, даже за год до планируемой акции. Идем далее. Храмов и его подельники выращивают ускоренного клона. Полноценно копировать организм им не нужно. Они знакомы с нашей системой. В череп клона вживляют... Нет, не идентификатор. Эту технологию украсть или повторить невозможно. Они вживляют некое микроскопическое устройство, которое сможет распознать сканер в морге. Следующий этап – взрыв в храмовской лабе. Я не знаю, правда ли Храмов построил нечто сенсационное. Вся его работа вполне могла быть просто отвлекающим маневром. После взрыва на месте катастрофы подбрасывают труп клона, а сам Храмов преспокойно уходит. Первичное опознание подтверждает, что это наш человечек. Устанавливается причина смерти, разрыв печени, селезенки, обширное внутреннее кровотечение. Даже анализ ДНК, будь он проведен, подтвердил бы, что труп принадлежит Храмову. Но анализ не делают. Зачем? Есть же идентификация по Радову. По той же причине никто не обращает внимания, что на теле нет старых шрамов, никто не сверяется со стоматологической картой, голову трупа просто суют под бур. Специальный микроманипулятор извлекает, как все думают, идентификатор Радова, а на самом деле неизвестное устройство. Правда, оно не такое уж и неизвестное. Как только сканер считывает его характеристики, просыпается вирус и заставляет систему выдать сообщение, что это идентификатор, принадлежавший Храмову. Заметьте, сообщение формирует система, зараженная вирусом. Контроллер хранилища «Матриц» криком кричит, что фигня, которую ему подсунули, никакой не идентификатор. Но его никто не слышит. Вирус заблокировал связь. Красиво. Андрей одобрительно закивал головой. Далее все понятно. Подлесных кивнул ему в ответ. Неизвестный девайс уничтожается в плазменной вспышке. Троян в системе самоликвидируется, а труп клона подвергается кремации. Финита ля комедия. Абсолютно все следы уничтожены. Но до чистки базы персонала еще целых полгода, и допуск Храмова остается там. Можно завершать комбинацию. Подлесных резко уронил голову на грудь, типа поклонился. Андрей прищурил левый глаз. Очень красиво, но не очень убедительно. Почему? Хотя бы потому, что допуск Храмова, хоть и остался в базе, но был заблокирован. Ну, такая ерунда. Вы же сами знаете, что блокировку сняли. Просто был еще один вирус. Вот и все. Да, тут я с вами согласен на все 100. Вирус точно был. Какие-нибудь возражения? Подлесных снова потянулся к бокалу. Да, понимаете... Андрей наклонил голову. Ничего такого, мелочи. Но не укладываются эти мелочи в общую картину. Вот зачем он ждал 3,5 месяца? Это же риск. Кто мог гарантировать, что за это время порядки в корпорации не изменятся? Риском было бы использовать свой допуск, пока не уляжется ажиотаж вокруг аварии. А насчет порядков, он же не один. В корпорации остались его единомышленники. Было кому ситуацию мониторить. Хорошо, с этим, пожалуй, можно согласиться. Но вот вы говорите, что контроллер хранилища «Матриц» распознал подмену, но не смог послать сообщение. Андрей посмотрел на подлесных. А я знаю, что журналирование в хранилище осуществляется аппаратно. Ведь кто-то же мог обнаружить запись об ошибке спустя какое-то время. А зачем кому-то понадобилось бы проверять лог хранилища? Насколько мне известно, это вообще сервисная примочка. Ею пользуются только в случае крайней нужды. О вирусе же тогда никто не знал, поэтому системе доверяли полностью. Ну а потом, после конфуза в Екатеринбурге, лог-хранилище СБ проверило очень тщательно и ничего подобного не обнаружило. Говорю же, у Храмова в корпорации есть сообщники. За 3 месяца они могли найти способ удалить из журнала хранилища запись об ошибке. Андрей покачал головой. Ну, допустим. Но все равно, сложно это все, нерационально. Будь он светочем и проверни такое, его сумели бы спрятать и без липового умерщвления. Организация вроде нехилая, с возможностями. Да и не тянет Храмов на террориста, на мой взгляд. Чутье подсказывает мне, что он настоящий ученый. Одно другому не мешает. Впрочем, я не буду вам навязывать своего мнения. Мне важна чистота ваших выводов. Подлесных примирительно кивнул. Информацию я вам дал. Вряд ли вы сумеете ее проигнорировать. Работая над делом, вы просто обязаны будете проверить и мою версию. А раз так, то поставленной цели я добился. Подлесных поднялся с кресла. «Прошу извинить, но нам пора, дорогая». Олег Игоревич галантно подставил жене локоть. Увидев, что Андрей засуетился, он остановил его. «Нет-нет, вам торопиться ни к чему. Какие ваши годы? Посидите, отдохните. Все за мой счет». Олег Игоревич с супругой направились к выходу, но шага через 2 Подлесных обернулся. «Андрей, надеюсь, ты найдешь его раньше, чем произойдет катастрофа». Несколько минут после ухода читы Подлесных Тараборов сидел молча. Наталья тоже ничего не говорила, лишь изредка ковыряла лобстера в своей тарелке. «Слушай», — Андрей наклонился ближе к лицу девушки, «а зачем он меня сюда вообще приглашал? Ведь не омарами же накормить». «Ты такой умный, а простых вещей понимать не хочешь. Посмотреть он на тебя хотел, а самое главное — Светлане показать». «А ей-то я зачем сдался?» — удивился Андрей. Веселье в момент покинуло Наталью. «Ты же ничего не знаешь про Светлану. Она его личный аналитик. Подлесных с ней по таким вопросам советуется. Вот и сейчас вы сидели и трепались тут про своего Храмова, а она с тебя глаз не сводила. Я за ней наблюдала потихоньку. Светлана каждое твое слово ловила. И перед сном в постели выдаст Олегу Игоревичу твой полный психологический портрет». «Так уже полный?» — Андрей скептически усмехнулся. «Зря смеешься. Светка никогда не ошибается в людях, она их чувствует. Лично я считаю, что эта баба — ведьма». «Ну, этим нас не испугаешь». «А я тебя и не пугаю. Просто предупреждаю. Ты никуда не торопишься?» Наталья вдруг посмотрела на Андрея как-то по-особенному, так что он в момент почувствовал, как потеплели мочки его ушей. «Да не особенно, а что?» — ответил Тараборов, стараясь, чтобы дыхание попадало в такт со словами. «Тогда давай еще посидим, выпьем немного, потанцуем, а? Все же, считай, оплачено, у Подлесных здесь неограниченный кредит», — с какой-то непонятной тоской в голосе попросила она. Андрей пожал плечами, мол, почему бы и нет. И они пили и танцевали, а потом опять пили и опять танцевали, и, наконец, отправились во свояси. Правда, непонятно почему, этим местом оказался офис корпорации. «У меня распоряжение шефа проявлять о тебе заботу», заплетающимся языком проговорила Наталья, прижимаясь к Андрею всем телом на пороге маленького ариновского кабинета. «Какую?» — вовсе не стараясь ей подражать, пролепетал Андрей. Оба были изрядно пьяны. «Всеобъемлющую». Она затолкнула Тараборова внутрь и опрокинула на маленький, но очень удобный диванчик. Андрей понял, что на сегодня все точки над «и» можно считать окончательно расставленными.